Послесловие. Здравствуйте, это романист Сакаки. Спасибо, что прочитали седьмой том «Чайки принцессы с гробом». Полагаю, многие из вас так или иначе уже знают о том, что я собираюсь сказать. По «Чайке» будет аниме. Будучи человеком, придерживающимся взглядов, не думая о мелочах и продолжая писать, мое отношение к аниме ограничится лишь написанием оригинального произведения. Но на самом деле меня это совершенно не беспокоит. На данный момент, то есть на момент выхода этого тома, я не знаю, могу ли делиться информацией на тему студии, которая будет его делать, и имени режиссера. Поэтому прошу дождаться анонсов. Особенно с учетом былых заслуг студии. Эх, все-таки порой съемки сопровождаются большими трудностями. Полегче. Поэтому я буду счастливей, если не стану вмешиваться. В то же самое время анонсировали и экранизацию другой книжной серии. Так что я даже в какой-то момент испугался, уж не будут ли сериалы конкурировать. Но оказалось, что время показа совершенно не пересекается. Наверное, стороннему наблюдателю может показаться, что в конкуренции сериалов нет ничего страшного. Но подобное все равно усложняет производство аниме. Так, например, в последнее время мне часто пишут: «Мы начинаем производство товаров, поэтому нам нужны английские написания имен персонажей и терминов, и поскорее». Так что если подбирать звучание имен лишь на слух, потом может быть тяжко. Однако многие из имен, которые я использую в книгах, взяты из реальности, поэтому их написание нетрудно отыскать. Все чаще я замечаю, что когда редактор спрашивает меня, и как это пишется, я бросаю в ответ «сами поищите» и избегаю. В этой серии я стараюсь давать персонажам реально существующие имена и фамилии, имеющие отношение к автопрому. Причем пытаюсь поддерживать культурную связанность. Например, диверсанты клана Акюра получили свое название от американского бренда фирмы Honda, которое является искажением слова Ашура. Ну а клан Плеяд, как вы могли догадаться, это всем известные Субару. А теперь поговорим об этом томе. Вслед за небесами местом действия стало море. Точнее, по факту, остров. Дальше читать осторожно. Предупреждаю всех, кто еще не читал книгу. Будут спойлеры. В каком-то смысле одной из главных героинь произведения стала Фейла. Точнее, Кракен. Однако я решил сделать его похожим на Наутилуса. Чаще всего при мыслях о Кракене на ум приходят огромные осьминоги и спруты. Но вообще говоря, поскольку это слово означает «чудище со щупальцами», ограничивать себя лишь двумя разновидностями морских животных совершенно не обязательно. Иногда кракенов изображают ракообразными, иногда в виде морских звезд или же медуз. Поэтому я решил, пусть будет Наутилус, они круто смотрятся. На самом деле, в реальности у Наутилусов щупальца короткие, но мне пришлось их удлинить. Эх, все-таки Наутилусы прикольные. Они выглядят так необычно, что похожи на ожившие окаменелости. Плюс морды у них куда более задумчивые, чем у обычных рыб. Пару лет назад я видел наутилуса в магазине экзотических рыб и думал завести себе. Но эти существа живут на большой глубине и поэтому очень чувствительны к содержанию соли в воде. К тому же быстро умирают, если их аквариум не охлаждать. А если охлаждать аквариум летом, то он будет вечно запотевшим. Наутилуса не будет видно, и смысл удержать его дома теряется. Зато если создать им условия, как в океанариуме, они и размножаться смогут. Кстати, мне вспоминается недавняя передача о японском ученом, которому удалось заснять гигантского моллюска. На изображении моллюск имеет странный металлический блеск, чем напоминает мне вирусоподобных созданий из старых трэшевых фильмов. Смотри Гомеру. Подводный мир вообще кажется мне интереснее космического, ведь там живет столько созданий, совершенно неизвестных человеку. Просто погрузившись под воду, можно оказаться в абсолютно другом мире. Из-за этого я помню, что даже в детстве мне из фантастических романов Жюля Верна больше нравился 20 тысяч лье под водой, нежели путешествие на Луну. Можно сказать, мне нравится вода. В детстве я никогда особо не любил физкультуру, но плавал лучше всех в классе. Дома у нас был аквариум, и он всегда меня успокаивал. А еще я тяжело переношу летний зной. Может, я в прошлой жизни был наутилусом? Но хватит об этом. С этого тома мы начали вторую половину истории. Так получилось, что во время написания сюжет сильно разошелся с тем, что я себе представлял изначально. Во многом из-за чехарды с редакторами и съемок аниме, что сильно повлияло на количество томов, а также привело к появлению таких персонажей и моментов, о которых я изначально даже не думал. И, пожалуй, Нива – лучший пример таких расхождений. Дальше диалог с редактором. «Это может быть как мальчик, так и девочка. На чем остановимся?» «На девочке, конечно». «Что-то вокруг Тору девушек все больше и больше. Прямо гарем получается. Хотя я его не задумывал». «Так ведь это прекрасно». «Наверное». «Хотя можно еще поспорить на тему того, стоит ли называть гаремом сборище девушек, с которыми вряд ли получится создать счастливую семью». «И тогда Нива разделяется надвое. Идеально гладкие поверхности среза». «Сакаки-сан, кому это нужно?» «А, здорово же! Хлобысь и пополам, аки срубленный бамбук! Прямо как в старом вспомнить все. А там внутри черный блестящий металлический скелет, и он вылезает как эндоскелет из Терминатора. Но потом еще начинает лязгать и... «Никого не торкнет! И вообще это мерзко!» «А, тот эндоскелет же прямо за душу брал! Когда ему нижнюю половину разворотило бомбой, он упрямо продолжал выполнять миссию. Когда его расстреливали, он мужественно вставал, а в конце, когда его сломали прессом, и он тонул в чане с расплавленным металлом, я даже расплакался. Я – скелет, и я буду преследовать тебя, пока меня опять не расстреляют, не сожгут, не раздавят и не расплавят. Ах. Сакаки-сан. Пришло время металлических каркасных девочек! Взлетит! Сакаки-сан, если не прекратите, я сокращу сроки. Простите». Помимо нее, в этом томе появился еще и Кирилл, предводитель полукровок. Над ним я тоже поначалу долго думал. Кстати, что будем делать с лидером полукровок? В смысле? Ну, это ведь персонаж со звериными ушами, и к тому же у нас уже есть Леонардо в роли такого мальчика. Так что остановимся на традиционной девочке? Конечно же, по сюжету Тора спасет ее, и она вся растает. Будучи наполовину зверем, она, разумеется, начнет кусать Тору. Будут соревноваться с Фредерикой за то, кто оставит на нем больше следов от укусов. Прекрасная награда для парня. Ну и раз уж на то пошло, Акари и Чайка тоже кусаться будут. Они Тора в клочья растерзают. Не надо, пусть это будет мальчик. Я до сих пор не понимаю, как вы принимаете решение, но ладно. Вот примерно так мы и разговаривали с редактором. После того, как появились дизайны на Манику от Икасана, я, вдохновляясь ими, внес новые детали в произведение. Вот уже который раз я доставляю на Манику от Икасану столько неудобств, что мне уже неудобно ему в глаза смотреть. Что ж, я, как всегда, пишу обо всем на свете. Но буду рад, если кто-то прочитает это до конца. До скорого. До следующего тома. Итира Сакаки. Читал Адреналин.